Воскресенье. Разные женщины дарят разные ощущения по утрам. Когда-то Волков об этом не задумывался, не копался в себе. Просыпался, собирался, уходил на работу. В одни дни был более весел, чем обычно, в другие более строг. А разницу настроений списывал на служебные дела. Самый обычный житель самого обычного мира. Самый обычный робот. После смерти Маши веселое утреннее настроение пропало, казалось, навсегда. Встречи с женщинами заканчивались для Федора одинаково. Он одевался и среди ночи ехал домой. Ложился в ставшую огромную двуспальную кровать, засыпал, а утром без особых эмоций включался в конвейер повседневности. Мимолетные увлечения Романа на пару месяцев приносили очкарику физическое удовлетворение, но не касались его души. И вот в его жизни появилась Альбина. И все изменилось. Не в одночасье, конечно, постепенно. Шаг за шагом. Одна встреча, другая, третья. И каждого нового свидания Волков ждал со все большим и большим нетерпением. Скучал, когда им приходилось расставаться хотя бы на пару дней. А встретившись, ловил себя на мысли, что не хочет уходить или провожать. Хочет уснуть, уткнувшись носом в ее волосы, а проснувшись, увидеть ее глаза. Хочет быть рядом как можно чаще. И вновь по утрам его стало навещать хорошее настроение, радостное возбуждение, раскрашивающее привычно сероватые будни в яркие цвета. Он вновь задышал ароматом настоящей жизни. И, бреясь по утрам, не таращился уныло в зеркало на свою полусонную, вымазанную пеной физиономию, а мурлыкал под нос какую-нибудь песенку. И чувствовал себя прекрасно, даже если поспать прошедшей ночью удалось всего 3-4 часа. Разные женщины дарят разные ощущения по утрам. И если ты провел ночь с любимой, утром ты обязательно это поймешь. Ни за что не ошибешься. С любимой? Рука Федора на мгновение замерла, движение бритвы по щеке прекратилось. С любимой? Может быть. Несколько секунд хаотических раздумий и очкарик заставил себя переключиться на работу. Отношения с Алькой слишком серьезная тема, чтобы размышлять о них за утренним бритьем. Об этом следует подумать не спеша. Например, сегодня вечером. Сейчас же следует сосредоточиться на предстоящем совещании. «Основной бизнес Арифа – компания НефКа», – бубнил Грушин оперативную информацию. «Сеть бензоколонок, перерабатывающей мощности, доля в добыче. Одним словом, углеводороды». «То есть мужчина не бедствовал», – пробормотал Федор. Просто так пробормотал, чтобы хоть чем-то разбавить нудное жужжание Васеньки, которое очкарику изрядно надоело. Грушин, однако, не понял истинной причины, вызвавшей реплику Волкова, а потому немедленно развил заинтересовавшую полковника тему. Помимо НефКа, Риф контролировал множество более мелких предприятий, имел долю в двух гостиницах. «Я понял», — перебил майор очкарик. «Гусейн — личность известная». «Его состояние, по сведениям Forbes, примерно 400 миллионов долларов», — немного обиженно закончил Грушин. «А по нашим сведениям?» «Меньше», — не стал скрывать Васенька. «Арифу принадлежали не все предприятия, которыми он руководил». Таковы уж особенности выросшего из 90-х годов бизнеса. Многие авторитетные предприниматели предпочитали не светиться, а выдвигать на передовой план людей, никогда не имевших проблем с правосудием. Или же человек работал на благо клана, или община. Гусейн Зиц председателем не являлся. Фигурой был мощный, но теневые партнеры у него все равно присутствовали. Что поделать, дитя времени. Значились биографии Арифа и нелады с законом. Однако Гусейн вовремя сообразил, куда дует ветер, успел понять, что законопослушность вскоре войдет в моду, и сумел превратиться в честного, солидного бизнесмена. Правда, с очень хорошей охраной, считавшейся до недавнего времени одной из самых надежных в Москве. «В 90-х Арифу пару раз прищемили хвост. Научили осторожности», — продолжил Грушин. «Он очень не любил выходить из тачки у подъезда, предпочитал высаживаться в подземных гаражах. А если уж приходилось, то пролетал расстояние до подъезда, как спринтер, а вокруг обязательно человек 6 прикрывающих. С ним всегда было не меньше 10 телохранителей. Тачка, естественно, бронированная, мерен, по спецзаказу слепленный. Джипарь охраны тоже навороченный. Говорят, каменную стену может снести и не заметить. То, что в казино с Гусейном был только Сардар, случай исключительный. Ариф владельцам доверял, вроде даже долей какой-то владел, поэтому внутрь больше одного человека с собой не брал. А когда в чужих кабаках оказывался, его ребята постоянно рядом толклись. Доверял, значит. Очкарик вспомнил лежащий на кафельной плитке труп, ранку на заднице, потерянные глаза Сардара и его злых подчиненных, которых так и не пустили внутрь. Знал ли убийца о доверии Гусейна к владельцам казино? Учитывал ли этот факт при разработке плана? Замешаны ли в деле хозяева? Как ни крути, а исполнение оказалось, мягко говоря, необычным. Безумным, если называть вещи своими именами. Но в то же время эффективным. Случайность, ошибка или точный расчет? Но кто, черт побери, способен разработать такой сценарий? Здесь краткие данные о фирмах Арифа. Вдруг тебе потребуются подробности. Грушин передал Федору не очень толстую папку. Там же копия его налоговой декларации за прошлый год. Список принадлежащей недвижимости, список ближайших родственников и деловых партнеров. Сведения о мальчике есть? А как же? И о нынешнем, и о двух предыдущих. Откуда информация? С Сардаром поговорил. Спасибо. Не за что. Грушин был в меру ленив, в меру подл, выслуживался перед Сидоровым изо всех сил, но работать в случае необходимости умел. Когда чуял, что благодетель особо отметит проявленное усердие. Сидоров велел подготовить для Федора максимум возможной информации, и Васенька работал всю ночь. Пока Волков спал с Альбиной, Грушин рылся в архивах, допрашивал Сардара и поднимал на ноги приятелей таких же лакеев, но из других служб, прося о срочной помощи. Братство карьеристов — великая вещь. Утром же, усталый, красноглазый, накачавшийся кофе, Васенька заехал за очкариком домой, чтобы успеть передать информацию до совещания. И даже распечатки сделал, в папочку вложил. Исполнительный и аккуратный. По нынешним временам может дослужиться до генерала. И Волков знал, что, будучи у министра, не забудет поблагодарить Сидорова за своевременно подготовленные материалы. Не хочется, конечно, но куда деваться? Проклятое воспитание. Машина остановилась у министерства. «Спасибо», — повторил очкарик. «Первичные материалы получил?» — негромко осведомился хозяин кабинета. «Да», — кивнул Федор. «Ребята Виктора Павловича сработали оперативно». «Вот и хорошо». Сидящий напротив Волкова Сидоров изобразил нечто отдаленно напоминающее улыбку. Очкарик ответил вежливым кивком. Очень сдержанным кивком. Впрочем, их натянутые отношения были секретом Поли Шинеля. Генерал относился к тому типу руководителей, которым фуражка серьезно деформировала мозг. В министерство он пришел вместе с хозяином кабинета, своим старым другом и руководителем, пришел на правах члена команды победителей и уйдет, когда поменяется власть. Федор же, благодаря способностям и репутации, пережил уже трех министров и не сомневался, что переживет и четвертого, и пятого. В его услугах нуждались все. Карманы Шерлок Холмс. Очкарика использовали только тогда, когда существовала необходимость обязательно докопаться до правды. В делах очень шумных или, наоборот, очень тихих, неизвестных широкой публике. В случаях, когда обстоятельства запутаны, мотивы не очевидны, а подозреваемых или слишком много, или вовсе нет. Основными достоинствами Волкова считались глубокий ум и четкое понимание правил игры. Федор никогда не проводил расследования для галочки, не назначал преступников, а доказывал их вину и не скрывал поражения. Самое же главное заключалось в том, что очкарик делился результатами только с руководством. Ему не доверяли члены приходящих команд, зато лидеры, послушав рекомендации предшественников, брали умного сыщика на заметку и оставляли при себе. Мысли появились? Волков неопределенно пожал плечами. «Надо копать». Сам факт его участия в совещании говорил о том, что смерть Арифа стала для всех полной неожиданностью. Громкие заказные убийства давно вышли из моды. Теперь бизнесмены, даже те, чье мировоззрение сформировалось в 90-х годах, предпочитали договариваться друг с другом. Для убийства требовался весомый повод, о существовании которого становилось известно задолго до выхода на сцену исполнителей. Долги, неуступчивость в бизнесе, агрессивное поведение. Противоречия накапливались постепенно. Часто бывало так, что окружающие пытались их погасить. И если дело доходило до заказа, подозреваемые отыскивались без особых проблем. Есть повод, есть разговор. И тогда в игру вступал Сидоров, который при всех своих недостатках умел идти по четкому следу. В деле же Арифа поводов для убийства не находилось. Очевидного следа не было. И прыткий генерал напоминал запертого в стойле рысака. Скакать готов, но не знает куда. Хорошие злые рысаки в таких случаях начинали ломать стойла. Но местный конюх знал свое дело хорошо и умел управляться жеребцами.